сразу посерьезнел Васенка. У него была гибкая пластика настоящего шпиона, лицедея по профессии и призванию, и он трансформировался в разговоре мгновенно, как вода, занимающая предложенную в этом объеме любую форму. Наверное, он и был хорошим шпионом раньше, когда служил старшим офицером венской резидентуры разведтупра. А вот глядишь ты, домой на родину возвращаться не захотел. Примоньке оказалось служить теплее и сытнее. По договоренности с епископом Витбергом мы разместили деньги католической курии Милана в финансировании 4 веселых домов. 2 в Вене, в Граце и в Инсбруке. Бардаки в оздоровительных комплексах, тёлки наши, привозные из отчизны. «Зачем ты мне все это мусолишь?» — спросил, как сплюнул Монька. «Я что, не знаю этого?» «Естественно, Эммануил Семенович, я для объемной стереоскопичности вопроса», — поднырнул Васенка. «У нас там серьезные потери». «Как это?» — вздыбился Монька. «Большой наезд. Поляки-бандиты блокируют. Варшавская бригада. Их здешняя полиция отмазывает. Наши ходы эти легкие сраные к нашим бескорыстным колбасникам нашли». «Не понимаю», — зло мотнул тяжелой башкой Монька. «Ты не можешь разобраться с шайкой варшавских босиков! Ты говорил с ними?» Мерседес с мягким ракочащим гулом шел по брусчатке набережной Дуная. Васенка оглянулся, посмотрел в заднее стекло, оценил, не отстает ли от них машина сопровождения с охраной, потом медленно сказал: «Нет, конечно, Эммануил Семенович. С ними говорить нельзя, они отморозки. Я не хотел, чтобы они знали, кому принадлежат веселые дома. Мы не можем допустить разборки, скандала, газетных воплей. У нас на руках миллионы шиллингов миланских католиков. И они нам еще понадобятся». «Предложение?» «Их гасить надо, и срочно». Монька тяжело задышал. «Разборки, скандалы, газетные вопли. Мы к этому отношения иметь не будем», — быстро посунулся к нему Васенка. «Чистота — залог здоровья. Из Москвы бригаду вызовем, 4 человека, чистые документы, транзитные визы, прозрачный багаж — все нужное дадим на месте». «А ты думаешь, у меня в Москве бюро добрых услуг есть?» «Думаю», — лучисто улыбнулся Васенка. «P.M. Джангиров, Incorporated. Вы ему только звякните, и он сразу все сделает. У него ведь тоже интерес в этих домах серьезный. А нашему здоровому коллективу в этой истории лучше не встревать». «Вы не коллектив, а толпа потных пиджаков», — скинул через губу Монька. «Вот времена настали. Чтобы угомонить нескольких польских хулиганов, надо через 3 границы возить капеллу мокрушников. А чего удивляться? Капитализм, рынок. То, что я предлагаю, безопаснее, значит, дешевле. По цене рисков, я имею в виду». «Хорошо. Я подумаю», — кивнул Монька. «Надо найти какое-то другое решение. Я крови не люблю». «Вам виднее, Эммануил Семенович», — согласился сразу Васенка. «Вы, Эммануил Семенович, сидите высоко, глядите далеко. Не подначивай. Да боже упаси! Вы же смотрящий по Центральной Европе, резидент можно сказать. Считай, генерал-лейтенант по-старому. Какие подначки, Эммануил Семенович? Сплошная субординация. Не велите мочить ляхов, будем думать, как их опрессовать».